Разглядывая Николая Яковлевича, Кирсанов поймал себя на мысли, что профессор внушал ему чувство легкого беспокойства. В этом худощавом человеке, укутанном в стеганый халат неопределенного цвета, таилось нечто странное. Странность Николая Яковлевича выражалась не в чертах лица и не в манере вскидывать густые брови и щурить глаза. Нет, то была таинственность, скрывавшаяся в неведомом Алексею Кирсанову пространстве, которое угадывалось вокруг профессора, окружало его, но не соединялось обыденным нашим пространством, а просачивалось в его невидимые глазу поры и утекало в небытие. «Вы подозрительно смотрите на меня, Алексей Петрович», — заметил Николай Яковлевич, медленно кладя ногу на ногу. На них были пушистые розовые тапочки, более подходящие девушке, чем взрослому мужчине. «Вы кажетесь мне настороженным». «Нет, нет, что вы!» — Алексей поспешно замахал руками. «Уж не рассказала ли вам моя дочь о моих чудачествах?» «О чем? О каких чудачествах?» «Нет, ничего такого она не говорила», — поторопился ответить Алексей. «Да разве не все мы немного чудаки?» «Это верно», — кивнул профессор, поднялся со стула и перешел к письменному столу. «Чего-чего, а чудачество в каждом из нас куда больше, чем это может показаться на первый взгляд. Вопрос в другом, чудачество ли это? Или же этим словом можно прикрыть любой необъяснимый наш шаг? Как вам кажется?» Алексей пожал плечами. «Что ж так?» — засмеялся Николай Яковлевич и устроился за столом. «Вы, похоже, смущаетесь меня, а ведь вы уже далеко не мальчик. За вашими плечами я слышал чуть ли не десяток фильмов, и они, как я понимаю, далеко не стандартного решения. Наташа мне понарассказывала про вас. Так что и вы полны чудачества». «Ваше чудачество называется творчеством, а мое — наукой. В сущности, мы с вами живем в свое удовольствие. Нет нам дела до развития цивилизации и политических дрязг. Для вас окружающий мир — краски, коими вы пользуетесь для создания своих картин, а для меня — срез времени на территории раскопок. Скажу вам честно, раньше я был настолько увлечен наукой, что не видел даже женщин». «Без женщин жизнь скучна», — улыбнулся Алексей. «У меня не было времени и сил на женщин. Меня интересовали не укромные женские уголки, а укромные уголки истории». «Но все же вы женились». «Да, мне было уже за 50, когда родилась Наташка. Однако брак мой оказался непродолжительным. Жена скончалась через 10 лет. Да и сам я однажды в определенном смысле помер». «Я слышал, Наташа говорила мне об этом». «Потому вы, должно быть, и пришли сюда. Вы не лукавьте, признавайтесь». Николай Яковлевич хитро скривился. «А то я уж этого лукавства столько навидался». От него снова, словно неведомая, покатилась волна, и Алексею Кирсанову сделалось неуютно. Под пристальным взглядом профессора он сжался от чувства опасной неизвестности. «Вы о чем-то хотите спросить?» Профессор переложил несколько листков на столе с места на место. «Видите ли...» — Алексей замялся. «Я чувствую себя немного странно. Если говорить правду, то я почему-то чувствую себя рядом с вами малолетним мальчишкой. Мне кажется, что любой заданный мною вопрос будет смешным, а любой ваш ответ будет непонятным». «Ну, знаете ли, это уж как взглянуть. Мы с вами встретились, а там никто и не знает, увидимся ли опять. Чего вам смущаться? Я вас клеймить или срамить не собираюсь. Это меня постоянно лупцуют мои коллеги по науке, спешат выставить меня чудиком». «Глупцы!» — Но я-то истину отлично знаю. Я тяжесть тысячелетий на собственной, так сказать, шкуре ощущаю. А они изволят насмехаться надо мной. Ведут себя, поверите ли, Алексей Петрович, ведут себя как дети, даже прозвище дают. Прозвище дают? Какие же? Нарушителем, например, называют. Николай Яковлевич посмотрел при этих словах прямо в глаза Алексею. Нарушителем чего? Алексей не заметил этого взгляда. Нарушителем канонов, нарушителем допустимых границ. Их можно понять, сказал Алексей. Вы же опираетесь в основном на интуицию, а не на официально признанные факты. В каком-то смысле. Вы ведь тоже, Алексей, строите вашу работу на внутреннем чутье, не так ли? Да. Я ничего не могу сделать, если передо мной не возникло ясных картин, которые служат отправной точкой для сценария. Я полагаюсь на внутреннее зрение, если так можно выразиться. Вообще-то для человека творческой натуры это вполне естественно — опираться на внутреннее зрение, а не на общепринятые понятия. Скажите, Николай Яковлевич немного подался вперед, а вам не кажется, что мы уже встречались раньше? Алексей Кирсанов неуверенно пожал плечами. «На память не жалуюсь, но...» Он отрицательно покачал головой. «А каковы ваши мысли насчет реинкарнации?» — спросил вдруг профессор. «Не могли мы с вами встречаться, скажем, во времена Клавдия?» «Признаюсь, от профессора слышать такой вопрос несколько неожиданно», — смущенно улыбнулся Алексей. «И все же...» «Верить-то я верю, но все это слишком зыбко. Видимо, мне хотелось бы, чтобы наши души переселялись из тела в тело, из одной эпохи в другую. Хотелось бы, но я не убежден. Скорее во мне говорит дань моде». Он посмотрел на Николая Яковлевича и вздрогнул. В лице профессора произошли неуловимые, но вместе с тем очень сильные изменения. Из глаз будто лилась сила, давившая на Алексея, как давит крепкая рука. Алексей отпрянул. Зрачки Николая Яковлевича расширились, за ними открылось пространство, и, невольно заглянув в него, Алексей испугался и отшатнулся, как от пропасти. В следующую секунду все вернулось в норму. Профессор сделался прежним, но Алексей чувствовал учащенное биение своего сердца. «Вам что-то померещилось?» — спросил Николай Яковлевич. «Или вы что-то вспомнили?» Алексей подумал и сказал, болезненно поморщившись. «Пожалуй, померещилось, но не знаю, что именно». «Бывает. Человеку не хватает памяти. Случается, что ходит возле тебя что-то, бродит, касается тебя рукавом, но ты не видишь и не можешь увидеть, потому что не знаешь, на чем сфокусировать зрение. Так же и память». «Николай Яковлевич», — Алексей набрал побольше воздуха, собираясь с духом. «Спрашивайте, не смущайтесь. Полагаю, вас интересует клиническая смерть? Хотите узнать, что я видел там?» «Да, у меня есть сцена в фильме, где главного героя отравляет женщина». «Антония?» «Да», — удивился Алексей. «Как вы догадались? Вы уже упоминали ее имя в разговоре». «Разве?» Алексей растерянно посмотрел на профессора. «Впрочем, может быть. А откуда вы взяли эту сцену?» «Увидел во сне, увидел очень ясно, во всех деталях. Со стороны видели или как?» «Сейчас уже не могу вспомнить, но это было удивительно. Очень четко, даже чересчур четко. Каждая пора на коже была видна. И запахи. Представляете, я чувствовал запахи. У вас такое бывало, Николай Яковлевич? У меня много чего бывало, усмехнулся профессор. Но разве вам хватило одной сцены, чтобы придумать сюжет целого фильма? Нет. Я видел бой в цирке. Очень подробно видел какое-то путешествие и обрывочно какую-то пьянку. Там, кстати, тоже была Антония. Почему вам так важна эта женщина? Мало ли что привидится во сне. Алексей лишь пожал плечами в ответ. У меня такое ощущение, что она связана со мной. Может, это и есть память о прошлой жизни? Знаете, мне очень хотелось расспросить вас о Риме, Николай Яковлевич. «Не нужен вам Рим», — резко сказал профессор. «С Римом вы уже разобрались. Вы покончили с ним. Вы воссоздали прошлую жизнь, но все же не сумели разгрести мусор, из-за которого были убиты». «Я? Вы намекаете на то, что я был Валерием Фронтоном? Вы хотите сказать, что мои сны и есть воспоминания?» «Да, я хочу именно это сказать». Профессор словно приковал Алексея взглядом. «Но ни я, ни вы, ни кто-либо другой не сможет этого доказать. Вы вспомнили кое-что?» «Через сон. Остальное нащупали, снимая фильм. Я знаю вашу историю. Хорошо знаю ее во всех деталях. Я знаю истории многих жизней». У Алексея похолодело внутри. В голосе Николая Яковлевича звучала такая уверенность, что не поверить ему было нельзя, но и поверить в такие слова тоже не было сил. «Вы вспомнили значительный кусок вашей жизни, Алексей, но что это вам дало?» «Я мог бы сообщить вам еще кое-какие детали, однако в этом нет никакого смысла. Представьте, что вы прочитали увлекательный роман. Он вам настолько понравился, что вы начали идентифицировать себя с главным героем. Но сколько бы вы ни стремились стать тем персонажем, книга все-таки останется для вас книгой, а реальной жизнью для вас будет то, что с вами происходит». И вдруг. Представьте такую ситуацию. Какая-то гадалка объявляет вам, что ваша любимая книга в действительности рассказывает одну из ваших прошлых жизней. Вы радуетесь этому, но ничего не меняется. Вы все равно остаетесь тем, кто вы есть сейчас. А история вашей далекой жизни, из рыцарских или древнеримских времен, остается историей о ком-то, но не о вас. У вас разорвана память. Вы не ощущаете связи между всеми вашими воплощениями. Покидая одно тело, вы навсегда прощаетесь с ним и с историей его существования, пусть даже очень яркой истории. Вы понимаете, о чем я говорю?» Алексей сидел напряженно, подняв плечи и впившись руками в подлокотники, и пристально глядел на профессора. В его молчании угадывался испуг. Он был растерян и сбит с толку. «Что бы я ни рассказал вам, вы воспримете это как историю постороннего, но не свою», — продолжал Николай Яковлевич. «Так что бросьте искать себя в древних мирах, разве что вы черпаете там сюжеты для ваших фильмов. Вы совершили длинный путь и в конце концов пришли ко мне. Не знаю только зачем. Что за этим скрыто?» Профессор поднялся, сделал несколько шагов по комнате, потирая ладони, и повернулся к Алексею. «А Наташа?» — спросил он. «Она никого не напомнила вам?» «Нет», — Алексей быстро затряс головой. «Англию вы не помните?» «Нет». «Почему я должен помнить Англию? Вы же утверждаете, что я жил в античном Риме?» «Да и что я должен помнить?» «Сына. Вы задушили его. Не помните?» «Не снилось ничего такого, нет?» «Руки, стискивающие чье-то нежное горло, нет?» «Что ж, между тем та субстанция, которая жила в оболочке вашего сына, дважды соприкасалась с вами в дальнейших реинкарнациях, а теперь вы встретили ее в облике моей Наташи. Если уж говорить точно, то она не моя дочь, а дочь Николая Яковлевича». Алексей отвел глаза и через секунду снова посмотрел на профессора тупо и зло. «А вы кто, Николай Яковлевич? Зачем вы морочите мне голову? Разве вы не Николай Яковлевич?» «Меня зовут Нарушитель, это мое имя в веках. Николай Яковлевич умер, а я занял его тело. Врачи вынуждены были констатировать клиническую смерть. Но он-то скончался на самом деле. Того Николая Яковлевича больше нет, вместо него живу я. Мне такое путешествие сквозь тысячелетия вполне привычно. Я веду бесконечную жизнь, непрерывную в определенном смысле, и тем я отличаюсь от остальных людей». Профессор произносил слова внятно и громко, словно читал лекцию с кафедры. «Я представляю собой в некоторой степени носителя непрерывной памяти. Впрочем, это никому не нужно, это нужно только мне. Но этим я нарушаю закон». Алексей поднялся из кресла. Его мелко трясло. Он подошел к окну. Теплый воздух коснулся его вспотевшего лба. «Какой закон?» — спросил Алексей. «Единственный, настоящий. И чем дальше, тем страшнее мне пойти на смерть. Слишком длинный шлейф нарушений тянется за мной». «Николай Яковлевич...» Алексей повернулся к профессору и мучительно сглотнул, преодолевая нестерпимую сухость во рту. «Я, конечно, признателен вам за то, что вы рассказали мне, это все очень увлекательно, но можете не продолжать, вы не поверили. Если даже допустить, что это правда, если... Одним словом, я думаю, что я буду выглядеть более чем просто смешным, если соглашусь поверить вам. Поставьте себя на мое место». «Однажды я сделал это и провел много счастливых лет, называясь Валерием Фронтоном. Я занял ваше место. Вы были Валерием, Антония вас убила, я воскресил отравленное тело и жил после этого как Валерий Фронтон. Вы обратили внимание на этот античный женский бюст?» Он указал на фотографию в деревянной раме на своем столе. «Эту женщину звали Лидия. Она была моей женой. Я заказал ее портрет лучшим художникам Рима и Помпей. Было вылеплено три ее головы и три статуи в полный рост. Затем их вырезали в мраморе. До наших дней, к сожалению, дожил, если так можно сказать, о каменном изваянии, только этот бюст. Он хранится в Лувре. Вам нравится ее лицо?» «Да». «Представьте, насколько она была прекрасна в жизни, с черными волосами и необычайными темно-синими глазами». Алексей осторожно взял фотографию и поднес ее поближе к себе. «Да. Интересное лицо», — неуверенно пробормотал он и тут же перевел взгляд на Николая Яковлевича. «Николай Яковлевич, я не смею утверждать, что вы лжете, то есть фантазируете. У каждого своя правда, своя вера, но мы все ведь привыкли руководствоваться фактами, даже художники. Вы пришли ко мне, чтобы узнать что-то, и я приоткрыл перед вами врата вечности. Оказалось, что вы не способны усвоить такую информацию. Значит, вам лучше забыть обо всем. Я не скажу вам более ничего, иначе ваше сознание не выдержит, вы будете просто раздавлены. Живите, как жили до сегодняшнего дня. Николай Яковлевич, поймите меня. Понимаю. Никто лучше меня не может понять такие вещи. Такая махина обрушилась разом на голову. Ладно бы только Рим, Валерий и Антония, но вы про Наташу мне сказали еще. У меня не укладывается. Разум не способен усвоить это. Человек слишком мал, чтобы состязаться с могуществом и непостижимостью мира. Я бы рад принять ваши слова, как говорится, за чистую монету, но это чересчур напоминает сказку. Да и сами вы, Николай Яковлевич, вашими речами внушаете скорее опасения. Это похоже на воспаленное воображение, вы уж извините меня за прямоту. Извиняю, извиняю. Не подумайте, что вы обижаете меня вашим неверием. Мне-то что? Профессор развел руками. Мне не лучше и не хуже от вашего неверия. Повторяю. Я лишь начал рассказывать то, что могло бы заинтересовать вас. Но вы, оказывается, развиты в этом направлении очень мало. Вы представляете реинкарнацию как банальное переселение душ, мол, взяли или перелили душу из одного сосуда в другой. Нет, мой милый, вы упрощаете закон. Вы сводите все к простому переодеванию театральных костюмов. Все гораздо запутаннее. Да, перевоплощение, если вам угодно принять этот термин, можно сравнить с театральными подмостками. Жизнь — подмостки, люди, как и актеры на сцене, выходят из-за темных занавесей, чтобы сыграть очередную роль, и снова скрываются за кулисами. Разница заключается в том, что актеры могут исполнять одну и ту же роль неоднократно, а вот жизнь дается каждому только раз. Не исправили совершенные ошибки в этой жизни, будьте любезны расплатиться за них в следующей. Только помните об этих ошибках вы не будете. Вот что самое страшное для человека. Я видел, как многие проходили через одни и те же ситуации и спотыкались снова и снова об одну и ту же ступеньку. «Король ты или раб, суть твоя не меняется, если ты не приходишь к исчерпывающему пониманию этой сути». «Я будто сплю», — проговорил Алексей, тяжело опускаясь в кресло. «Это все не может быть правдой. Вы же обыкновенный человек, я же вижу, что вы обыкновенный человек». «А что такое обыкновенный человек? Вы хотите, чтобы я в чем-то убедил вас?» «Нет, не стану делать этого», — произнес профессор почти равнодушно. «Я видел, как Валерий Фронтон готовился к покушению на императора Клавдия. Я находился рядом. Вы были полны оптимизма, энергии, но у вас не было реальной цели. Была только задача убить. Но вы не знали, для чего вам это нужно. Сменить власть? Но власть не меняется. Она вечна, как вечно животная сущность человека». «Вы говорите так, будто в этом заговоре участвовал я, Алексей Кирсанов», — испуганно воскликнул режиссер. «Но я-то не имею к этому никакого отношения». «А имеет ли к вам отношение мальчик на вашей детской фотографии? Разве это вы? Это совсем другой человек. Но вы почему-то считаете, что вы с ним одно целое. Почему только с ним? Почему вы думаете, что лишь его болезненные мечты или совершенные им ошибки отражаются на вашей нынешней жизни? Вы такое же целое с ним, как с Валерием Фронтоном, Луисом Морено, Джеймсом Моррисом и многими другими. Николай Яковлевич, я начинаю терять нить. Хватит, прошу вас. Я больше не могу. Алексей устало склонил голову и закрыл ладонями лицо. Я больше не способен слушать это. Я просто разорвусь сейчас, лопну. Мне очень тяжело. Я раскаиваюсь в моем любопытстве. Теперь я уйду и напьюсь где-нибудь. Может, я проснусь завтра и припишу весь этот разговор моему больному или пьяному воображению. Все может быть, но сейчас... «Послушайте, Алексей», — сказал профессор. «Сейчас мы с вами распрощаемся, возможно, очень надолго. Но прежде я бы хотел дать вам кое-какие материалы. Вот, возьмите. Не отказывайтесь, вам будет любопытно». Николай Яковлевич обошел массивный стол и сунул в руку тупо взиравшего на него режиссера увесистую папку. «Здесь вы прочтете кое-что, кое-какие мои наблюдения. Тут Англия, раннего Средневековья и немного об античном Риме. Упомянул я и об Антонии, и о Трояне». «О Трояне?» «Да, о Трояне прекрасноликом, муже Антонии, о том, которого сослали в Британию. Не помните ничего такого?» Алексей Кирсанов закатил глаза. «Это какой-то бред», — прошептал он. «Дорогой мой», — улыбнулся профессор, — «вы даже не представляете, насколько бывает важен бред. Иногда только благодаря бреду мы можем узнать правду». «То есть?» «Человек в бреду не боится, что его не поймут». «Пожалуй, мне пора идти. Прощайте». Алексей глубоко вздохнул и встал. «А бумаги мои все-таки возьмите, не отказывайтесь. Честное слово, они вам однажды пригодятся. Передайте Наташе, что я позвоню ей вечером». «Обязательно передам. Я очень рад, что вы с Наташей встретились». «Неужели?» Кирсанов посмотрел на Николая Яковлевича с испугом, опасаясь новой волны информации, которую трудно переварить. «Вы имеете шанс развязать один из завязанных вами узлов. Но я вижу, вы совсем устали. Ступайте же, ступайте».